«Без заботы, мазы, дота неполная», — добавляет меццо-сопрано. «Если за ней не ухаживать, ей будет трудно выжить». «Что же случится, если сердце мазы потеряет свою тень?» — спрашивает девочка. Все семеро переглядываются. На этот вопрос ответа никто не дает. «Когда дота проснется, в небе появятся две луны», — сообщает хриплый. «Вторая луна отражает тень твоего сердца». «Две луны?» — повторяет девочка. «Это знак», — добавляет самый тихий. «Всегда хорошенько считай, сколько в небе лун». «Хо-хо-у!» — вторит ему аккомпаниатор. «Хо-хо!» — соглашаются остальные шестеро. Девочка в панике убегает. «Это неправильно», — повторяет она. «Здесь какая-то ужасная ошибка. Такого не должно быть в природе. Неизвестно, чего хотят Little People, но от увиденного внутри кокона у нее просто волосы встали дыбом. Жить рядом с частью меня самой, да еще когда эта часть отдельно дышит и шевелится. Ну уж нет, я должна бежать отсюда», — решает она. «И как можно скорее, пока не проснулась Дота, а в небе не появилась вторая луна». Иметь при себе наличные деньги в собрании запрещено. Но однажды отец девочки под большим секретом передал ей 10-тысячную купюру и немного мелочи. «Около $100 США». «Спрячь, чтобы никто не нашел», — сказал он дочери. И написал на листе бумаги чей-то адрес, имя и телефон. «Если придется отсюда бежать, купишь билет, сядешь в поезд и доберешься до этого человека». Выходит, отец заранее знал, что в собрании случится что-то ужасное. Значит, никаких колебаний. Нужно торопиться. Времени нет даже на то, чтобы проститься с родителями. Девочка выкапывает спрятанную бутылку с деньгами и адресом. В школе посреди урока отпрашивается к врачу. Украдкой выходит из школы, садится в автобус, едет на станцию. Там протягивает купюру в кассовое окошко и покупает билет до Такао, получает сдачу. Не покупать билеты, не получать сдачу, не садиться в поезд ей не приходилось еще ни разу в жизни. Как и что нужно делать, ей подробно рассказал отец. Следуя отцовой записке, девочка доезжает по центральной ветке до станции Такао, выходит из поезда, отыскивает телефон-автомат и звонит по нужному номеру. Трубку берет старый друг отца, известный японский художник. Старше отца лет на 10, он живет с дочерью в горной усадьбе за городом. Супруга его недавно скончалась, а Куруми, так зовут дочь, старше самой девочки всего на год. Сразу после звонка он садится в машину, приезжает на станцию и увозит девочку к себе домой, где оказывает ей самый теплый прием. Уже на следующий вечер в доме художника девочка смотрит в окно и видит, что в небе висят две луны. Рядом со старой, привычной луной еще одна, чуть поменьше, и кривая, точно высохшая фасолина. «Дота проснулась», — понимает девочка. «Вторая луна для тени ее сердца». Девочка содрогается от ужаса. «Мир изменился. Теперь должно случиться что-то непоправимое». Никаких вестей от родителей девочки не поступает. «Может, ее побега никто не заметил?» — гадает она. «Ведь там, в амбаре, осталась Дота, похожая на нее как две капли воды. Обычному человеку не отличить ни за что». Хотя родители, конечно, сразу поймут, что это не их дочь. И что девочка сбежала из общины, оставив вместо себя двойника. Они же сами указали ей, куда бежать и где прятаться. Хотя теперь и не дают о себе знать. А может, таков их безмолвный наказ? Сиди, мол, тихо и не высовывайся. В местную школу она то ходит, то нет. Реальный мир за пределами собрания слишком отличается от мирка, в котором ее воспитали. Буквально все здесь другое. Правила. Поступки, слова. Не подружиться с кем-нибудь в классе, не привыкнуть к распорядку школьной жизни ей долго не удается. В классе в пятом, правда, она знакомится с мальчиком по имени Торо. Мальчик невысокий, худенький, со сморщенным, как у обезьянки, лбом. В раннем детстве он, похоже, переболел какой-то тяжелой болезнью, и от физкультуры в школе его освободили. Позвоночник у бедняги искривлен. На переменах он убредает от любых компаний в какой-нибудь уголок, и читает в одиночестве книжки. У Тору друзей тоже нет. Слишком уж маленький и некрасивый. Однажды девочка присаживается рядом и заговаривает с ним. Спрашивает о книге в его руках. Он зачитывает вслух какой-то отрывок. Ей нравится, как звучит его голос. Чуть хрипловатый, но глубокий и очень внятный. История голосом Торо завораживает девочку. Он читает книгу с таким выражением, будто декламирует стихи. Они начинают встречаться на каждой большой перемене. Он ей читает, она внимательно слушает. Но вскоре она теряет Тору. Little People забирает у девочки единственного друга. Как-то ночью в спальне Тору появляется воздушный кокон. И пока мальчик спит, Little People плетут очередную обитель. Ночь за ночью они делают кокон все больше и регулярно показывают это девочке во сне. Но помешать их работе она не может. Наконец кокон становится совсем большим и растрескивается. Как и тогда, в амбаре. Только внутри этого кокона три огромные черные гадюки. Их туловища сплелись так, что ни самим гадюкам, ни кому-либо еще никогда не размотать этот скользкий трехголовый клубок.